Я тронула штору, чихнула от поднявшегося облачка пыли. Надо бы вытрясти, а то, может, вообще убрать этот пылесборник. Вполне хватит и двух пар штор. Я снова чихнула. Раскрыла дверцы огромного гардероба. Впрочем, гардеробом этот шкаф светлого дерева можно было назвать лишь с большой натяжкой. Внутри не было ничего похожего на штангу под плечики, только полки и парочка выдвижных ящиков, сейчас пустующих. Я провела пальцем по полке. Так, похоже, добросовестность прислуги на покое барыни не распространялась. А стоит ли мне раскладывать сундуки? Тем более, что жить здесь недолго, с другой стороны, и платье хорошо бы, если не развесить, то разложить аккуратно и свободно, гладить утюгом на углях, та еще морока. Кстати, а где мои сундуки? Я толкнула дверь, которая, как я предполагала, должна была вести в спальню, и подпрыгнула, обнаружив в полумраке человеческую фигуру. «Простите, барыня», — сказала Дуня. Я огляделась. Это была не спальня, а что-то вроде закутка с дверями на всех четырех стенах. У стен между дверями нашлись оба моих сундука и коробки со шляпками. На одной стене над дверью было окошко, напомнившее мне окна между ванной и кухней в старых хрущевках. Я сунулась в эту дверь. Так и есть. Не ванная, но что-то очень похожее. Стены, покрытые глазурованной плиткой. Огромный мраморный стол, на котором стояли тазы начищенной меди и несколько кувшинов. От ведра воды на полу поднимался пар. «Воду я принесла», — сказала Дуняша. «Изволите освежиться с дороги, может, и изволю, когда осмотрюсь. Раздеться было бы неплохо. В теплом белье и шерстяных чулках мне уже становилось жарко. Но для начала посмотрю, в каком состоянии спальня, и решу, попробовать ли построить местную прислугу с неопределенным результатом, или, как обычно, привести жилье в порядок самой, с помощью Дуни. К слову, где тебя искать, если что? В девичьей, здесь». Я непонимающе посмотрела на нее. Аглая сказала, дескать, барыня требует, чтобы девка, ей прислуживающая, всегда наготове была, но на глаза не попадалась. Вот в этой комнате рядом с уборной самое место ей, то есть мне, быть, когда барыня не спит. Так, только странно она как-то говорит, дескать, барыня засиживается после полуночи, а с бала вовсе вернуться может под утро, и не ровен час задремать, выгонит тут же, зато потом спит до обеда, тогда и отоспаться можно. Вы же ранняя пташка всегда были, уж на что мы с Марьей привычные, и то. Она осеклась, поняв, что вот-вот наговорит лишнего, добавила торопливо, так что я тут буду, если что, всегда будете знать, где меня найти. На сундуке и посидеть можно, ежели вы не против. Тут, в полутемном коридоре рядом с уборной, может, Настеньке и было нормально так обращаться с прислугой, а Виктор не интересовался делами жены, но это просто безобразие какое-то. Видимо, выражение лица у меня было не слишком хорошее, потому что Дуня продолжала. «Да вы не переживайте, барыня, мне тут даже и лучше. Я же в городе никогда не была, и людей чужих почти не видала, а тут все чудно, по-городскому. Ты и в барском доме никогда не жила». «Ничего, освоилась, не поддалась я. Ты же не собака, в конуре весь день сидеть. Пойдем». «Нет, погоди, ты комнаты осмотрела, дозволения вашего не было». Аглая сказала, «пока барыня не позовет, под руку не соваться, быть тише воды ниже травы, хотя так и так обругают». Это она так сказала, простодушно поправилась девушка. Видно было, что она никак не может совместить в голове то, что услышала от экономки о барыне, и то, что видела своими глазами. Хотела ли экономка в самом деле предостеречь деревенскую девушку, чтобы ту не уволили, выкинув в город крутиться как получится, или исподволь пыталась настроить против молодой барыни? Впрочем, какая мне разница? Важно не намерение, а результат. И результат мне пока совсем не нравился. «Пойдем на спальню посмотрим», — сказала я. «И здесь шелк, нежно-голубой на стенах, глубокого сапфирового цвета, покрывало, бледно-золотистый, балдахина над кроватью. В детстве я мечтала о кровати с балдахином, как у настоящей принцессы. Но сейчас эти роскошные драпировки пробудили во мне нечто, больше похожее на досаду. Еще один пылесборник. Наверное, в нем был и какой-то практический смысл. Если поставить под кровать жаровню и опустить балдахин, можно сэкономить дрова на обогреве спальни. Однако в доме, который топили даже в отсутствии хозяев, подобная экономия была явно лишней. На окнах здесь тоже висело три слоя штор, серебристо-белая кисия, золотистый, в тон балдахину, шелк и зеленый бархат, перекликавшийся с зеленью ковра. напольный канделябр на 6 свечей, изящный столик, на котором стояли спиртовка, серебряный чайничек, кофейник с изогнутым носиком, чайная и кофейная пары. Я вгляделась в разводы засохшего на донышке кофе. Не надо гадать на кофейной гуще, чтобы понять, легко мне в этом доме не будет. Чашку-то я вымою, не переломлюсь, но что потом? Вернув посуду на столик, я отодвинула шелковую ширму. За ней из стены торчали крючки, куда, видимо, полагалось вешать одежду, потому что больше в спальне мебели не было, зато была пыль. «Помоги мне переодеться в домашнее», — сказала я Дуне. Марья не разрешила мне взять с собой ни одно из платьев Настенькиной матушки, которые можно было застегнуть самой. Еще и обругала, мол, нечего позориться, а потом вручила Дуне платье с длинным рядом крючков на спине и велела учиться застегивать-расстегивать. Так что сейчас мы управились быстро. Правда, платье из кисеи на чехле, на мой вкус, было слишком уж нарядным для домашнего, но вчера я устала спорить с Марьей. Сейчас было очевидно, что она оказалась права. К этому дому старые платья не подходили. Ладно, фартук надену, на худой конец. Валенки поставь пока у печки, пусть просохнут как следует. Я хихикнула, представив, как они будут выглядеть среди шелков и бархата. Одежду, которую сейчас сняли, повесь пока вот на эти крючки, потом сходи узнай у Аглаи, где на улице белье сушат, туда унеси проветриться. И еще раз узнай, где здесь прачечная. Хорошо, Настасья полна. Громко заурчавший живот заглушил ее слова. Дуня смутилась. Простите, барыня, тебя кормили? Аглая сказала, что барыня требует, чтобы горничная всегда рядом была, так что есть только после того, как она, то есть вы ляжете, и рано утром. Я вдохнула, медленно выдохнула, подавляя желание прямо сейчас устроить выволочку экономки. Место твое она хоть тебе показала, где спать, где вещи держать. Судя по тому, что Дуня была без тулупа и в чистых лаптях, переодеться ей дали, но лавку в девичьей, как у всех, под ней вещи держать. Воровать-то у меня нечего. Не беспокойтесь, Настасья полна, я не голодная, вечером поем. И в девичьей места хватит, там всего-то 4 нас сейчас. По дороге Виктор, извиняясь за неизбежные неудобства, предупреждал, что в доме прислуги мало, потому что он забрал весь персонал в имение. Я тогда пожала плечами. Конечно, нет смысла таскать туда-сюда толпу народа, да и не привыкла я, чтобы мне прислуживали. Оказывается, мало, это всего 4 девушки, не считая кухарки и экономки. А сколько в доме мужской прислуги и тех, кто занимается садом, я и вовсе пока не знала. Но, мало это или много, они могли поддержать чистоту в доме. Виктор при мне велел сперва накормить и разместить Дуню, а уж потом учить, а ее отправили сразу ко мне. И снова, только ли для того, чтобы предупредить выволочку от вздорной барыни, меня так и подмывало пройти на черную половину дома и устроить скандал, заодно подтвердив репутацию Настеньки. Но, наверное, не стоило становиться новой метлой, пока не разберусь, как все устроено в этом доме. Поэтому я оставила Дуню заниматься моими вещами, а сама пошла в комнату экономки. Дверь оказалась заперта, на стук никто не ответил. Ну что ж, тогда возьму на кухне все, что мне нужно. Именно на кухне экономка и нашлась. Встав к рабочему столу и надев фартук, она что-то нарезала. В углу девочка лет 15 разделывала селедку. Запах рыбы плыл по кухне, смешиваясь с запахом лука, который резала кухарка. Так, похоже, я не вовремя. Ну раз уж пришла, Аглая, на 5 минут, пожалуйста. Да, барыня. Она отложила нож. На доске обнаружилось что-то похожее на молодые свекольные побеги. Откуда, рана вроде еще. Потом спрошу. Я хотела бы знать, почему в моей комнате пыль, а в спальне грязная посуда. Так, как вы велели, барыня, ничего не трогали. Экономка опустила глаза, как это поначалу делала и Дуня, а в ее голосе я при всем желании не смогла бы расслышать ехидство. И почему не накормили мою горничную? Как вы велели, барыня, чтобы девка всегда в ваших покоях была, когда вы не спите. Я ей сказала воды вам налить горячей и холодной принести и ждать ваших приказов, как вы всегда и велите. Барин приказал ее накормить и обустроить после дороги. Барыня, это ведь ваша горничная, значит, ваше слово главнее. А вы всегда приказывали, чтобы девка при вас неотступна была. И снова, как ни старалась, я не смогла понять, серьезно ли она или издевается. Хотя вряд ли Виктор стал бы держать экономкой круглую дуру. 26. Значит, «Так, начало я, глава семьи кто?» Аглая затеребила передник, старательно глядя в пол. «Скажет барин, барыня наорет, а то и по щекам отхлещет. Скажет вы, барину непременно доложат, а он ей деньги платит. Это не моего ума дело», — выкрутилась она. «Значит, так», — повторила я, — «сказано в Писании, жена долбоится мужа своего». Я совершенно не была уверена, что в местных священных книгах сказано что-то подобное, и точно так же была уверена, что Аглая их не читала, как не читали Библию простые люди в нашем мире. И еще сказано, что муж в доме первый и превыше него только сам Господь. Это его дом, в конце концов, в моем расклад другой. И все же хорошо, что Виктор меня не слышит, точно бы решил, что я издеваюсь. Аглая вытаращилась на меня так, будто я канкан на столе станцевать собралась, и даже кухарка отвернулась от сковородки, уставилась на меня. Потому, если он сказал обустроить и накормить, значит, обустроить и накормить, а потом уже к барыне отсылать. Только как бы мне не рассорить Дуню с остальными слугами. Каким бы кратким ни было наше пребывание здесь, если здешние обитатели захотят, они сделают его невыносимым, как водится, отыграются на той, кто беззащитней. Не могу же я в самом деле приказать ей неотлучно находиться около меня и спать на коврике у кровати. Значит, додавливать, чтобы они сейчас все бросили и начали кормить горничную, пока барин голодный, не стоит. Что в людской ее обустроили, спасибо. И что сейчас вы едой для барина заняты, вижу, ему жаловаться не буду, и вам мешать тоже. Только дай мне пару кусков хлеба и чай. Еще у меня остались пряники, положенные Марьей в дорогу, и печеные яйца, выданные вместо грелки, так что перекусить Дуняше хватит, а меня по дороге так растрясло, что до сих пор мутит. С мужем пообедаю. Чай у барина в сундуке, ответила Аглая. У него извольте просить, а хлеб сейчас дам. С этими словами она отрезала два ломтя черного хлеба и прямо так, в руках, протянула мне. Итальянская забастовка, значит, не удержалась я. Прощения просим, барыня, не понимаю я. Подай мне белую булку на тарелке, кувшин питьевой воды, или кваса, или морса, что есть. Полотенце в уборной висели, но Дуне тоже надо будет руки вымыть, и ветоши большую тряпку. С видом барыня сама не знает, чего хочет. Аглая вынула из шкафа накрытую полотенцем корзинку, переложила оттуда на тарелку что-то похожее на калач, накрыла свежим полотенцем, зачерпнула из бочки воду в кувшин, откуда-то из недр рабочего стола извлекла ветошь, решето сплошное, которое когда-то, кажется, было простыней. «Ничего, пыль протереть пойдет». «Спасибо», — сказала я. Экономка глянула на меня изумленно. Я не стала дожидаться, пока она вернется к работе, вышла из кухни. Поколебалась пару минут, идти ли к Виктору просить чая, потом решила, что Дуня простит, если я отложу выяснение причин, по которым барин держит чай и кофе у себя в сундуке. Мимо меня быстрым шагом прошел дворецкий, заглянул на кухню. «Когда накрывать начинать?» – спросил он. «Вот сейчас Катька селедку дочистит, потом порежем все да». Дослушивать я не стала. Оказывается, у меня еще полно времени. Пока Дуня ела, я ополоснула горячей водой тазы, вымыла посуду из спальни. Нашла чепец, прикрыть волосы на время уборки, мытье той косищи, что мне досталось, в тазике каждый раз превращалось в целое событие, и фартук. «Давайте, барыня, я пыль протру и окна», сказала Дуня, доживав. А толку? Со всех этих тряпок я тряхнула штору, и солнце заплясало в поднявшейся пыли, снова насыплется. Надо снять и вычистить. Высоко задрала голову Дуня. Да уж, потолки тут 1,5 метра, если не больше. Ни со стула, ни с кровати не дотянуться. Пришлось нам вдвоем с Дуней затаскивать в спальню сундук, ставить его на бок, а потом водружать сверху стул. Только тогда я смогла добраться до верха балдахина, который крепился на металлический обруч, подвешенный к потолку на манер люстры. «Осторожней, Настасья полна!» — охнула Дуня, когда я встала на цыпочки, чтобы отцепить тканевую петлю с крючка на обруче. «Давайте лучше я!» «Нет, ты не дотянешься!» «Уж на что я в этом теле миниатюрна!» Дуня еще ниже, видимо, сказывалось плохое питание в детстве. Хотя пока она жила в моем доме, девушка заметно поправилась, кровь с молоком стала, как говаривала Марья, может, еще и подрастет немного, совсем молодая же, но сейчас она мне ничем не поможет, и, пожалуй, не стоит ей топтаться внизу и причитать, раздражая меня, к какому бы делу ее пристроить. Дуня, сходи в конюшню, узнай, как там Петю устроили и покормили ли? Если нет, немедленно мне скажи. Если все хорошо, найди прачечную и место, где одежду можно развесить, проветрить, как я раньше просила. А я как раз с этим барахлом разберусь, и, если обедать не позовут, вместе на улице вытрясем. А, и форточку открой перед тем, как уйдешь. Как скажете, Настасья Павловна. Дверь открылась и закрылась без скрипа, и сквозняка я на своей верхотуре не ощутила. То вставая на цыпочки, то опускаясь отдохнуть, я сражалась с крючками. Балдахин оказался не сплошным, а из 6 полос ткани, каждая шириной чуть больше метра, присборенных поверху. С одной стороны, так даже лучше, легче будет выхлопать. С другой, петелек наверху было немереное количество, и, кажется, это сооружение никто не чистил с тех пор, как повесили. Я не замечала за новым телом ничего похожего на аллергию, но сейчас у меня отчаянно чесался нос, и я то и дело чихала. Хорошо, хоть сундук был крепким и стул не шатался. Оставалась последняя петля на последней полосе ткани, и почему-то она оказалась самой упрямой, может, потому, что полотно тянуло ее вниз, а может, я просто устала. Бросив сражаться с этой петлей, я затрясла онемевшими руками. Помянула вслух добрым словом дизайнера интерьера и хозяйку, додумавшуюся развесить тут эту мечту астматика. Снова потянулась кверху и услышала: «Как вы неожиданно самокритичны сегодня». Я обернулась, забыв выпустить ткань, и, разумеется, проклятая петля оборвалась. Шелковая пелена плавно опустилась, окутав Виктора, будто памятник перед открытием. Я ойкнула, попыталась наклониться, чтобы стащить с мужа полотно. Снова ойкнула, обнаружив, как высоко от пола на самом деле. Ну, словно кошка, которая влезть-то на дерево влезла, а спуститься теперь не может. Спрыгнуть на кровать, что ли? Она выглядела мягкой. Пока я соображала, Виктор выпутался из балдахина. «Что у вас за мания забираться на высокие неустойчивые поверхности?» — проворчал он. Вынул из кармана роскошного шелкового халата платок, обтер лицо. Рукав задрался, открыв закатанный край белоснежной сорочки, и я невольно сглотнула, глядя, как играют мышцы на предплечье. Зажмурилась до боли в глазах, будто девчонка, случайно перепутавшая двери и влетевшая в мужскую раздевалку. «Наверное, хочется побыть высокопоставленной особой», — неловко отшутилась я. «Будьте ею сколько вашей душеньке угодно, но зачем каждый раз на меня что-то ронять? В прошлый раз на вас упала я, а не что-то». Возмутилась я, обрадовавшись, что он не заметил моей реакции. «И повторю этот маневр, если вы не поможете мне спуститься». Виктор рассмеялся. «Прошу прощения, я имел в виду ведро. Вы упали не на меня, а мне в руки». Его голос стал низким, бархатным. «И я совершенно не против повторить». Прежде чем я успела начать спорить, ему в руки упало, размечтался тоже. Муж потянулся и легко, будто статуэтку, подхватил меня. Я вцепилась в его плечи. Виктор опустил меня на пол, задержал руки на моей талии чуть дольше, чем следовало бы, и я не сразу убрала ладони с его плеч. «Вообще-то я пришел позвать вас обедать». В голосе мужа прорезались хриплые нотки. Помедлив, Виктор отступил. «Пойдемте, без нас не начнут подавать, и все остынет. Хотя нет, погодите». Он снова достал носовой платок, протер мне лицо. «Вот так лучше». «Неуверенно», — хмыкнула я, стряхивая пыль с живота. Перевела взгляд на Виктора. «Да и вы на кого похожи. На темно-зеленом узорчатом халате пыль была куда заметней, чем на моем светлом домашнем платье». Виктор посмотрел на свой рукав, нахмурился. «Раздевайтесь немедленно», — скомандовала я, соображая, в каком из сундуков может лежать щетка. «Ладно, если что, мокрой рукой тоже неплохо собирается». «Звучит соблазнительно, но нас ждут», — мурлыкнул Виктор. «Что?» — не сразу поняла я, а когда сообразила, кровь бросилась мне в лицо. «Ах вы, размечтались, барыня, я...» — Дуня пискнула, когда мы разом развернулись к двери. «Стой!» — воскликнула я, и одновременно Виктор рыкнул. «Вон, и скажи там, что обед задержится». Дуня исчезла. Виктор шагнул к двери и накинул крючок. Развернулся таким стремительным хищным движением, что я отступила. Нога запуталась в складках ткани на полу, я пошатнулась. Взмахнула руками, уронив с сундука стул, и свалилась бы следом, но муж уже оказался рядом. Его ладонь подхватила меня под лопатки, не давая упасть. Другой рукой он сдернул с меня чепец, запустил пальцы в волосы на затылке и притянул меня к себе. Мои руки легли ему на грудь. Шелк нагрелся от тепла тела, и казалось, будто под моими ладонями вовсе нет ткани, только мышцы да частое биение сердца, и мое понеслось вскачь. Размечтался, прорычал муж и впился в мои губы, напористо, жадно, словно выплескивая накопившееся желание, и я ответила, не просто позволяя себя целовать, а целуя сама с не меньшим пылом. Прикусила его губу, Виктор резко втянул воздух, и тут же провела языком. Он низко рыкнул, стиснул в горсти косу, почти на грани боли, но не переходя ее, язык скользнул мне в рот, играя с моим. «И только попробую пасть в обморок», — выдохнул Виктор, оторвавшись на миг. Потянул, запрокидывая мне голову чуть сильнее, прильнул к шее, целуя, лаская, прикусывая. От каждого прикосновения по коже пробегали искры, заставляя вздрагивать. «Не дождешься», — простонала я. Колени подгибались, я плавилась под его поцелуями, будто сургуч над пламенем свечи, еще немного, и стеку на ковер. Я развязала пояс его халата. Виктор повел плечами, сбрасывая его, я дернула его рубашку, забралась под нее ладонями, коснуться кожи, почувствовать его хоть так, ведь всем телом не получится с этим дурацким платьем и множеством крючков на спине. «Сними!» Я дернула рубашку выше. Виктор сорвал ее одним движением, позволяя мне прижаться к нему, лизнуть кожу, вдыхая запах чистого тела, коснуться губами ямочки между ключицами, прихватить зубами мышцу, вырвав очередной низкий рык. Я потянулась к поясу его штанов, но муж перехватил мою руку. Легко, точно куклу, развернул, сжав в горсти оба моих запястья. Коснулся поцелуем края волос, я неровно выдохнула. Я слишком долго ждал, чтобы быстро закончить, горячо и щекотно прошептал он, перед тем, как прихватить губами мочку уха. Не знаю, как он умудрился справиться с крючками одной рукой, второй все еще держа мои запястья за спиной. Выпустил их только для того, чтобы сбросить с моих плеч платье. Ткань скользнула вниз. Прежде чем я успела обернуться, муж развернул меня сам, снова сжал за спиной мои запястья, второй рукой потянул вниз вырез рубашки, высвобождая грудь. Я невольно подалась навстречу его ладони, но он по-прежнему удерживал мои руки, не давая двигаться. Наверное, я смогла бы вырваться, если бы решила сопротивляться всерьез, но я не хотела сопротивляться, и странное дело, ощущение, что я в полной его власти, лишь усиливало желание. Виктор обвел большим пальцем ореолу, и я разочарованно вздохнула, когда он не коснулся самого чувствительного места. Муж усмехнулся, прежде чем наклониться к моей груди, и вскоре я могла лишь стонать, подставляясь под ласки, а когда сорочка упала к ногам, не заметила вовсе. Он поднял меня на руки. Покрывало само слетело, Виктор опустил меня и я утонула в перине, а потом его тело накрыло мое, и мир перестал существовать, растворившись в неровном дыхании, стонах, бешеном стуке сердца и ритме, который подхватил меня и понес, пока напряжение, копившееся внизу живота, не выгнуло тело сладким спазмом, вырываясь протяжным стоном. 27. «Сколько же сюрпризов, оказывается, в вас скрывалось», — сказал Виктор, глядя в потолок. От этого вы защемило внутри, как будто произошедшее ничего не изменило. Я приподняла голову с его плеча, отодвинулась, собираясь сесть и одеваться. Глупо. Почему для него должно что-то измениться? Наверняка эта супружеская близость для него не первая. И разве постель сделала супругов близкими по-настоящему? Настя, муж подгреб меня под бок, разворачивая, бережно взял в ладони мое лицо, поцеловал один глаз, другой, кончик носа, зарылся лицом в волосы, прижимая к себе. Я ткнулась лбом в его грудь, слушая, как возвращается к нормальному ритму его сердце. Что-то не так, и что ему ответить? Очень хотелось поверить его объятиям, а не холодному «вы», и незачем больше обманывать себя, что меня тянет к нему только из-за долгого воздержания. «Настя», — повторил Виктор, — он коснулся моего подбородка, заставляя поднять лицо. «Я оскорбил вас своим пылом, что считается, что брак есть священный и благочестивый союз и к супруге следует относиться с должным уважением, не оскорбляя ее похотью». Судя по интонации, он явно повторял за какой-то назидательной книгой вроде «Правил светской жизни и этикета», что я взяла с собой. В супружеском долге подобает страсть совестливая и благородная. Я ошалело вытаращилась на него. Вы в своем уме? Вроде бы он вышел из того возраста, когда бездумно повторяют за наставниками. Разве с вами можно быть в своем уме? Совсем не обидно улыбнулся Виктор. Я всегда старался быть сдержанным, как и подобает, но сейчас совсем потерял голову и, кажется, оскорбил вас. Что вы несете? Слова закончились. Просто закончились, и все. Не могу обещать, что это больше не. Я тебе дам, больше не повторится. Взорвалась я. Подскочила, совершенно забыв о собственной ноготе, едва контролируя себя, чтобы не накинуться на него с кулаками. Значит, орать на жену можно. Кричать тоже некрасиво. Ревновать к каждому столбу можно. И за это я тоже. А сломать вместе с ней кровать нельзя. Я тебе сейчас извинюсь. Так извинюсь. Я схватила подушку и со всей дури обрушила на мужа. Он едва успел выставить локоть. Оскорбил он, значит. В воздух взметнулись пушинки, но запаха пыли я не ощутила. Наоборот, запахло озоном. Да я тебя сейчас сама оскорблю. Действием. Никак не могла успокоиться я. Придумал тоже, совестливое и благородное. Это не я придумал. Виктор поймал подушку, вырвал у меня из рук, запихнул себе под плечи. Все еще взбешенные, я попыталась выдернуть у него из-под головы вторую, но муж перехватил мои запястья. Я дернулась раз, другой, вроде и не больно держит, а не вырвешься. Муж улыбнулся, глядя на меня снизу вверх. Хихоньки ему. Я рванулась с новой силой, но также безрезультатно. Все, чего добилась, оказалось верхом на его талии. Замерла, встретившись с ним взглядом. Виктор потянул меня за руки так, что грудь почти коснулась его лица, поймал ее губами. «Сдаюсь», — выдохнула я. «Нет уж», — он заставил меня выпрямиться. В голосе прорезались уже знакомые хриплые нотки. «Ты обещала оскорбление действием, а хорошей жене подобает исполнять свои обещания». Виктор выпустил мои руки только затем, чтобы прижать меня к себе. «Кто сказал, что я хорошая жена?» — прошептала я в его полураскрытые губы. Вместо ответа муж поцеловал меня, нежно, так нежно и ласково, словно не этот мужчина совсем недавно с такой страстью вколачивал меня в перину. И эта тихая ласка заставила меня забыть обо всем, целуя в ответ так же нежно, будто это не я пару минут назад пыталась отлупить его подушкой. Сперва легко, едва касаясь, потом углубляя поцелуй, позволяя нашим языкам играть друг с другом, позволяя нашим губам и рукам говорить без слов, тая в нежности. Виктор распустил мне косу, волосы рассыпались по моим плечам, упали на подушку рядом с его лицом. «Красиво», — прошептал он, ладонью прижал прядь к своей щеке, потерся об нее. Я тряхнула головой, сдвинулась, чтобы шелковистые пряди скользнули по его груди, и одновременно ощутила его готовность, качнула бедрами, поддразнивая. Муж неровно выдохнул, поддержал меня за талию, помогая устроиться как надо. Я снова потянулась к его губам, не торопясь двигаться, и, только когда напряжение стало совсем невыносимым, выпрямилась. Ладони мужа легли на мою грудь, и она устроилась в них, будто для того и была создана. Я резко выдохнула, задвигалась, то ускоряясь, доходя почти до пика, то приостанавливаясь, глядя в затуманенные страстью глаза мужа, снова и снова, оттягивая финал, пока муж с глухим рыком не подхватил меня за бедра, насаживая на себя, пока я сама не вжалась в него, одновременно сжимаясь вокруг, и когда снова смогла дышать, я обмякла, будто из тела исчезли все кости. «Ты меня с ума сводишь», — выдохнул Виктор, гладя меня по спине. Я приподняла голову, оперев на кулак подбородок. «Ты первый начал». Он негромко рассмеялся, снова притянул мою голову к своей груди. Какое-то время мы лежали так, вдыхая запах наших разгоряченных страстью тел, слушая, как успокаиваются сердца, чувствуя прикосновения, полные уже не страсти, но нежности. «Настя, Настя», — прошептал он. «Ничего». Может, он и хотел сказать что-то еще, но в дверь осторожно постучали. «Барин, осмелюсь доложить, простынет все», — раздался из-за двери жалобный голос дворецкого. «Простынет, значит, согреете», — рыкнул Виктор. «Приготовь мне горячей воды, и скажи, чтобы барыни тоже принесли. У меня в уборной была вода, наверное, еще не остыла», — сказала я, скрывая сожаление. Виктор чмокнул меня в кончик носа. «Оставлю ее тебе, оденусь у себя». Он накинул на плечи халат, поднял с пола остальную свою одежду, а заодно прикажу Алексею, чтобы устроил выволочку Аглае за небрежение. «Я бы не хотела, чтобы ты устраивал ей выволочку». Я села, прикрываясь одеялом. Говорить о делах без всего было неуютно. «Она заслужила. Это, конечно, твои слуги, но, если ты не против, я бы попробовала сама с ними разобраться. Не дергать же тебя из-за каждой пылинки. Почему я должен быть против? Я буду очень рад, если ты снимешь с меня эту заботу. Все-таки обычно у женщин лучше получается обходиться с прислугой. Можешь отчитать Аглаю сама и вообще наказывать дворню как заблагорассудится. В каких пределах? На всякий случай уточнила я. Слишком уж размыто это, делай что хочешь. Жалование им платишь ты. Виктор рассмеялся. В пределах разрешенного законом. Штрафы он разрешает, только уведоми меня, я запишу. Чтобы не получилось, что барыня плохая, а барин все простил. Я кивнула. И, раз уж ты берешь на себя прислугу, напомни после обеда, чтобы я отдал тебе чай, который ты держишь в сундуке. Вспомнила я. Но зачем? Как зачем? Дворня обычно не считает за воровство прихватить что-то из хозяйских припасов, а чай дорог. Я очень удивился, увидев, что ты держишь его в кухне. Муж шагнул к двери, но снова развернулся. Постарайся не планировать на вечер ничего грандиозного. После обеда нам хорошо бы навестить Кирилла Аркадьевича. Я вопросительно посмотрела на мужа, и он добавил: граф Стрельцов, уездный исправник. Я не предупредил, извини, не ожидал, что ты и тут найдешь чем заняться. Привез жену в город отдохнуть. Он хмыкнул. Пожалуй, вдаваться в планы на отдых пока не стоит. Думаешь, исправник поможет? Когда летом у приезжего генерала украли бумажник с 10 000, Кирилл Аркадьевич разобрался с этим делом за пару дней. Так что поможет или нет, но попытаться стоит, а заодно и уведомить его о том, что в твоем доме засада. Мало ли, все пойдет не так, да гарантированно все пойдет не так, это же закон природы. Как у меня сегодня, я собиралась, приехав, завалиться на какой-нибудь диван и зубрить правила поведения в обществе, а вместо этого, я задумчиво оглядела бардак в комнате. Это, конечно, не грандиозное, но быстро не. Вот и будет повод заставить прислугу работать как следует. Хватит и того, что ты собственноручно снимала эти драпировки. Я кивнула. Он прав, я со своими рабоче-крестьянскими замашками все время забываю, что есть люди, которым платят за домашнюю работу. Не могу придумать повод задержаться еще на пару минут. Виктор наклонился поцеловать меня, но не буду мешать прихорашиваться. Я пришлю к тебе горничную. С помощью Дуни мне удалось привести себя в порядок быстро. Но, как бы скоро я ни собралась, Виктор уже ждал меня в малой гостиной, улыбнулся, поднимаясь мне навстречу, будто мы давно не виделись, и я не могла не улыбнуться в ответ. Я не сказал тебе, что, кажется, влюбился, как мальчишка. Он нежно поцеловал меня в щеку, приобнимая за талию, повлек в сторону столовой, не давая ответить, и мне показалось, будто он не хочет услышать мой ответ, заранее зная, что тот ему не понравится. Я хмыкнула про себя, это я сама втрескалась, как девчонка, вот и приписываю мужу собственные страхи. Не стоит думать о том, что дальше, я сама не слишком понимаю, хочу ли я отменить развод и смогу ли долго уживаться с этим человеком. Что только не вылезает, когда проходит влюбленность. Я обругала себя, мне еще никто ничего не обещал и от меня никаких обещаний не просил. Стану решать проблемы по мере их поступления, а пока, радоваться тому, что есть. В дверях столовой муж пропустил меня вперед. Я прошла внутрь и остановилась, растерявшись. Да уж, теперь понятно, почему Виктор воспринял как личное оскорбление попытку накормить его на кухне. Насколоченная из досок столешница без намека на скатерть или хотя бы клеенку. А есть ли здесь клеенки? Я прогнала дурацкую мысль. Следом еще одну. В последний раз я ела за столом со скатертью на юбилее мужа подруги, в ресторане. «Что-то не так?» – спросил муж. «Да все. Как я и предполагала утром, стулья были поставлены так, что нас двоих разделяло все пространство стола, покрытого белоснежной, аж глазам больно, скатертью. Посреди этой белизны ярким пятном выделялась хрустальная широкая ваза, наполненная яблоками, апельсинами и лимонами. Венчал горку фруктов гранат». Натюрморт дополняла яркая россыпь вишен. Вишен. Мне даже глаза захотелось протереть, а потом, нарушив все правила приличия, цапнуть ягоду, убедиться, что она не бутафорская. По обе стороны от вазы высились двухъярусные тарелки с аккуратно разложенными, кажется, конфетами ручной работы, хотя здесь все было ручной работы. И все это великолепие обрамлял хоровод стеклянных креманок с разноцветными вареньями. Изумрудно-зеленая крыжовина, ярко-оранжевые абрикосовые, аккуратные желтые кубики, напомнившие мне когда-то модное варенье из кабачков, красная клубника, темно-багровая вишня и нежный бежевый яблочного варенья, все это украшало стол не хуже цветов. Обед будет простым, как же. Ах да, по-своему истолковал мое замешательство Виктор. «Алексей, переставь стул для барыни. Не хочу перекрикиваться с женой через весь стол». Дворецкий, явно изумленный, перенес с одного конца стул, поставив его справа от другого, следом переставил тарелку, покрытую салфеткой, и приборы. Я мысленно поежилась, глядя на разномастные ложки, ложечки и вилки. Ладно, метод обезьянки еще никого не подводил, как и правило пользоваться приборами от крайних, переходя к тем, что ближе к тарелке. Виктор отодвинул стул, помог мне сесть, ему самому пододвинул стул Дворецкий. Салфетка оказалась под стать скатерти, накрахмаленная до хруста, вышитая белым по белому, по центру, вензеля с инициалами хозяина дома. Больше никаких неожиданностей не было, вот разве что Дворецкий, временно переквалифицировавшийся в официанты, не ставил перед нами уже наполненные тарелки, а подносил блюдо, с которого я отделял порцию, поначалу показавшуюся слишком маленькой. Но вскоре я поняла, в чем подвох. 28. Может быть, каждая отдельная порция и была маленькой, но салат из молодых ростков свеклы под маслом и уксусом сменило что-то похожее на форшмак, а за ним последовала моченая брусника, перемешанная с толокном. «Это ты называешь простой скромный обед?» Не удержалась я. «Простой», — пожал плечами Виктор. «Скромный. Ну да, вишня, пусть даже только для красоты, ранней весной, жуть как скромно». Признаться, я удивился и обрадовался, обнаружив, как экономно ты стала вести хозяйство после болезни. Но все же чрезмерный отказ от земных благ подходит какому-нибудь отцу-пустыннику, а не молодой красивой женщине. Я выудила вилкой брусничину, сунула ее в рот, скрывая раздражение. Отцу-пустыннику, да. Чтобы мы сейчас сидели за столом с белоснежной скатертью, кто-то должен был ее выстирать, прокипятить, накрахмалить и отгладить. Кто-то должен был приготовить эти три закуски, за которыми последуют супы. Вон Вася, новый лакей, приехавший в коляске с Дуней, вносит фарфоровую супницу, осторожно, боясь уронить с непривычки. Кто-то потом перемоет гору посуды, которую меняют после каждого блюда. И этот кто-то, явно не князь Северский. Хотя, надо отдать ему должное, у меня в доме он ни разу не скривил нос на скромную еду и скромную же обстановку, да и простой работы, как показала разделка туши лепка пельменей, не чурался. Что бы он стал делать, оставшись в старом доме, без слуг и денег? Тоже бы готовил обеды из невесть скольки блюд? О чем ты задумалась? Полюбопытствовал муж. О том, что бытие определяет сознание. Виктор приподнял бровь. Интересная концепция. Мне не доводилось слышать ее раньше. Кто-то из новых модных столичных писателей. Не помню. Да и как бы до меня дошло, о чем модно нынче писать в столице. Я постаралась перевести разговор на другую тему. Может, ты мне расскажешь, о чем сейчас говорят в Ильинграде? Что нового из... Тьфу ты, чуть не брякнула фильмов, книг или спектаклей. Новости, которые я могу рассказать, скорее старости. В последний раз я был в столице месяца три назад, сказал муж. Но тебе же наверняка пишут друзья, не сдавалась я, решив, что безопаснее будет слушать, а не говорить. Пишут, конечно, о новой трагедии Водникова в постановке Императорского театра, но мы вести посмотрим ее послезавтра. Послезавтра. Я думала, у меня чуть больше времени на изучение светских условностей. Придется вспомнить студенческие годы, когда половина вопросов доучивалась в ночь перед экзаменом. О новом сочинении господина Радмирова, рассуждающего, действительно ли душа бессмертна или низменная и греховная жизнь способна погубить ее не только в метафорическом смысле. А ты с ним согласен? Полюбопытствовала я, чтобы поддержать разговор. Прежняя моя жизнь праведной не была, как и у всех, наверное. Но вот, пожалуйста, второй шанс, и для чего я, наверное, не пойму никогда. Я думаю, что неисповедимы пути его, сам того не зная, поддакнул моим мыслям Виктор. Рано или поздно узнаем, только рассказать не получится. Не получится, это точно. Попробовала бы я рассказать, Евгению Петровичу только того и надо. Алексей поставил супницу около меня, открыл крышку. Тыквенный суп-пюре, выглядит и пахнет изумительно, но что мне теперь делать, кивнуть и велеть подавать? Я решила ничего не делать, пока муж не подскажет. Слуга поставил рядом с супницей две тарелки, положил поварежку и замер. Так, похоже, мне надо разлить суп. Надеюсь, он будет один. На всякий случай я все же не стала наливать с горкой, как привыкла дома. Наполнив тарелку, я заколебалась, отдать сразу мужу или слуге, все еще стоящему рядом. Я протянула тарелку Алексею, и тот с почтительным полупоклоном поставил ее перед барином. Если это простой семейный обед, что же творится на торжественных? Еще наделал шуму вышедший в трудовой пчеле роман с продолжениями о благородном разбойнике Палкине, продолжал Виктор. Генерал-губернатор пришел в бешенство и потребовал от автора либо удавить, либо утопить разбойника. Похоже, сочинение удалось, улыбнулась я. Жаль, что сочинителя обидеть может каждый. Теперь все ждут новый номер журнала и заключают пари, какую смерть автор приготовил для героя. Обед шел неторопливо. Суп, к счастью, был только один. За ним последовали карасики, здорово напоминающие чебуреки, с луком и солеными грибами. Похоже, прислуга помнила, как любит барин. Виктор продолжал рассказывать, я внимательно слушала, запоминать имена и названия, которые мне ничего не говорили, было трудно, но я старалась, особенно когда получилось перевести разговор на соседей и городских знакомых. Правда, Виктор явно предпочитал за глаза говорить о людях хорошо или вовсе ничего не говорить. Все местные дворяне с его слов выходили почтенными и добропорядочными людьми, но неполная информация, все же лучше, чем никакой информации. Наконец Алексей внес серебряный самовар. Чай тоже следовало наливать хозяйке собственноручно. От предложенных фруктов я, поблагодарив, отказалась, еще немного, и пришлось бы из-за стола выкатываться, а не вставать. Как Виктор умудряется оставаться подтянутым с таким питанием? Я, допивая чай, впервые за все время в этом мире начала задумываться о зарядке и пользе утреннего бега. Потом представила себе бег в юбках и реакцию местной публики на штаны и даже развеселилась. И потому все же попробовала вишню, ужасно кислую, и от конфет отказываться не стала. Любопытно же, что-то похожее на грильяж с лесным орехом, шоколадные трюфели домашнего производства, ирис, но не резиновый, как я привыкла, а мягкий. Надо будет выведать у кухарки рецепт, если получится, или не стоит, фигура целее будет. Так ничего и не решив, я заглянула к экономке, велела ей поручить кому-нибудь навести порядок в моей комнате, пока я буду в отъезде, и чтобы когда я вернулась, все было прибрано, а сама поехала с мужем в гости к исправнику. Вообще-то уездный исправник принимал в здании суда, но, по словам Виктора, во второй половине дня он обычно был дома, а не в присутствии. Жил Стрельцов у своих дальних родственников, двоюродного дедушки, если я правильно поняла степень родства. Поэтому сперва нам пришлось побеседовать с престарелыми хозяевами дома. Хорошо, что по дороге муж, по моей просьбе, рассказал мне пару слов о них и об их любимых темах для беседы. Так что я похвалила вкус хозяйки, искренне восхитилась кружевными занавесками, которые она сплела собственноручно сколько-то там десятилетий назад. Также искренне согласилась, что современные барышни на подобное не способны, я-то уж точно не умею плести кружево, да еще такие объемные, на коклюшках. Порадовалась вместе с хозяином дома, что ощенилась его любимая сука и на щенков уже очередь, послушала, как они с Виктором обсуждают стати чьих-то лошадей. Потом явился слуга, который провел нас в маленькую гостиную. Наслушавшись от мужа про офицера в отставке по ранению, его ум и уважение, которое якобы питали к графу горожане, я ожидала увидеть как минимум мужчину средних лет, с седыми висками и почему-то прокуренным голосом. А нас встретил улыбчивый молодой человек лет 25. Оставалось надеяться, что эта выборная должность досталась ему не за красивые глаза. И в самом деле, когда Виктор перешел к делу, улыбка исчезла с лица исправника, взгляд его стал цепким и острым. Муж протянул ему папку с копией тех записей, что отдавал уряднику, мои и его показания о пожаре. Добавил к ним записи показаний работников, заверенные Марьей, немного разбиравшей грамоту. Исправник поблагодарил, но все равно засыпал нас вопросами. Услышав о бутылке, подаренной парням, спросил, не находили ли мы ее. «Я находил», — сказал Виктор. «Обычная косушка, без этикеток. Что там было внутри до пожара, понять не удалось. После пожара все пахло гарью». Исправник кивнул и спросил, не хотим ли мы добавить что-то, на первый взгляд не относящееся к делу. Я рассказала о домовом. Даже если Стрельцов сомневался в реальности ночного гостя, он никак не дал этого понять, а снова начал расспрашивать. Я рассказала все, что вспомнила, и постаралась не сочинить того, чего вспомнить не могла. Как же жаль, что я не догадалась записать приметы сразу, по горячим следам. Но в те первые дни у меня голова кругом шла. До сих пор удивляюсь, как мне удалось сохранить более-менее здравый рассудок, иначе доктору и стараться бы не пришлось. Когда рассказ дошел до попытки объявить меня сумасшедшей, исправник сказал: «Евгений Петрович приезжал ко мне с этим и пытался настаивать, чтобы я вмешался, потребовал созыва дворянского собрания как представитель власти. Я ответил, что кроме его свидетельства нет ничего, что говорило бы, простите, Анастасия Павловна, об опасности княгини для людей, и, если ее супруг не считает нужным предпринимать меры, я тем более не собираюсь что-то делать, пока эта опасность не станет очевидной». Он помолчал, словно колеблясь, говорить ли дальше. «Все же», сказал, «я знаю, что буйно помешанные, еще раз простите, Анастасия Павловна, и вы, Виктор Александрович, могут быть очень опасны и настолько сильны, что и несколько мужчин с ними не справится. Знаю и что семьи стараются не афишировать таких вещей, но я не вмешался не потому, что не захотел влезать в семейные дела. Слишком уж все было», он покрутил рукой, «несуразно, чересчур подробное описание ранений. Значит, я все-таки дала доктору подсказку. Хорошо, что исправнику Настенька, похоже, не успела насолить. Или меня защитили имя и репутация мужа, подробнейшие записанные показания мужиков, заверенные самим же доктором. Крестьяне неграмотные и не могли расписаться сами, но и проверить, насколько точно записаны их слова, не могли. Если мужики вообще существовали, ни имен, ни адресов не осталось, и объяснение, дескать, побоялись связываться, меня не устроило. Если бы они опасались произвола властей, они бы и с доктором откровенничать не стали, придумали бы какое-нибудь обтекаемое объяснение. Доктор, дворянин, значит, по логике мужиков, должен быть на стороне барыни. Мужики существовали, вздохнула я, не знаю почему, но мой рассказ об эпическом побоище развеселил Стрельцова. Отсмеявшись, он сказал: «Вы настоящая героиня, княгиня. Немногим мужчинам хватило бы храбрости противостоять сразу шестерым с одним единственным зарядом в пистолете. Еще с кочергой и боевым котом», улыбнулась я в ответ. «На самом деле у меня не было выбора, и мне было проще, чем мужчине». «Почему вы так считаете?» — удивился Стрельцов. «Потому что они не принимали меня всерьез даже после выстрела. Возможно, с мужчиной, магом, они вовсе бы не стали связываться», — заметил Виктор. «Возможно», — согласился исправник. «И наверняка, получив отпор, сбежали». Стрельцов помолчал, размышляя. «Сам я не поеду расспрашивать», — сказал он наконец. «Если это действительно месть обиженных разбойников, в чем я сильно сомневаюсь, урядник их найдет без моей помощи. Люди его уважают и чужих покрывать не станут. А если преступник благородного сословия, он насторожится при моем появлении. Пошлю пристава, он умен, изворотлив и не вызовет подозрений. Тот ночной проезжий наверняка до города в ночь не поехал. Даже если сам был пьян, возница его не послушал бы, ночью и заблудиться недолго, и лошадь может ноги переломать. Значит, либо вернулся туда, где гостил, либо на почтовой станции остановился. И в том, и в другом случае пристав это выведает, а заодно попробует прислугу в отрадном порасспросить, не шатался ли барин где ночью. 29. Пусть Гришин, ваш пристав, даст мне знать, если для развязывания языков понадобится серебро. Я компенсирую, сказал Виктор. Благодарю за щедрость, ваше сиятельство, но это лишнее, покачал головой Стрельцов. Я настаиваю, Виктор Александрович, не стоит об этом беспокоиться. Я не хотел бы вводить в расходы ваших подчиненных. Причем здесь вы? Речь идет о преступлении, найти виновного, долг защитников закона. Едва я подумала, что это они будут раскланиваться до вечера, как муж сменил тему. Я сделала себе мысленную пометку. В приличном обществе отказ в ответ на предложение – дань вежливости, поэтому предложение нужно повторить минимум 3 раза. Если ваш пристав в поисках ключа к раскрытию преступления захочет осмотреть поместье, пусть делает это днем и явно. Виктор рассказал об устроенной засаде и о том, что она задумана втайне от Марьи. «Думаете, нянюшка могла быть в этом замешана?» — спросил исправник. «Уверен, что она не замешана», — сказал муж, и я кивнула, поддерживая его. «Но Марья болтлива, а вам ли не знать, как разносятся слухи?» Исправник тоже кивнул, потом добавил: «Все же мне не очень нравится ваша затея, как бы до убийства не дошло. Если преступник из благородных, он пустит в ход магию. Могут пострадать ваши караульные. Я дал людям амулеты от магии. Они нейтрализуют большинство обычных заклинаний. Многие боевые заклинания рассчитаны как раз на преодоление таких амулетов, покачал головой Стрельцов. Конечно, но вам, наверное, лучше меня известно, как сложно их изучить. Далеко не у всех получается. Еще хуже, если ваши люди нечаянно прибьют злоумышленника. Чернь убила дворянина. Если человек пробрался в чужой дом тайком, значит, он сделал это с недобрыми намерениями. Защищать свое имущество и имущество жены никому не возбраняется. По лицу Стрельцова было видно, что аргументы его не убедили, и эта затея ему по-прежнему не нравится. Я прикажу Гришину договориться с вашими людьми. Представителю власти, возможно, сопротивляться не будут, и, даст Бог, обойдется без трагедий. Я буду очень признателен, если вы, князь, напишите им. Так будет проще. Да, конечно, могу прямо сейчас, если вы не против. Виктор устроился за письменным столом, а исправник снова переключил все внимание на меня. Анастасия Павловна, извините меня за нескромность, но я должен понять, какова вероятность, что сказочный клад может быть совсем не сказочным. И вы о нем слышали? Не удержалась я. О нем весь уезд наслышан. Так все же, не намек ли это на возможную взятку? Нет, тогда исправник не стал бы отказываться от предложения Виктора, сразу заявил бы, что добыть информацию может оказаться недешевым делом. В любом случае, думаю, если бы клад был настоящим, батюшка бы его нашел и не застрелился. Искал он очень тщательно. Прошу прощения, что заставил вас вспомнить об этой трагедии, сказал Стрельцов. Не стоит. Я понимаю, что вы расспрашиваете не просто из любопытства. Тогда позволю себе еще несколько недопустимых между людьми светскими вопросов. Есть ли в доме что-то ценное? Ничего, пожала плечами я. Поверенные кредиторов отца вынесли столовое серебро и мебель, чудом остался нетронутым письменный стол моей матери да книжные шкафы, такие старые, что никого не заинтересовали. Подумав, я добавила, разве что драгоценности, подаренные мне мужем. Но, если верить Марье, домовой бродил по усадьбе уже полгода, а я вместе с украшениями появилась совсем недавно. Вы не допускаете возможности, что суеверная женщина могла принять за домового естественные звуки старого дома. Она много лет живет в этом доме и знает его. Все же шаги трудно с чем-то спутать. Неужели поиски в самом деле начались с моего возвращения в усадьбу? Тогда действительно могли искать драгоценности, пользуясь болезнью хозяйки дома и малочисленностью прислуги. Однако возможно, но тогда зачем с таким упорством пытаться выжить меня из дома, ведь я и все ценные заберу с собой. Возможно, Евгений Петрович искренне считает, что жизнь в старой усадьбе не пойдет вам на пользу. Я слышал, вы тяжело болели. Сейчас я совершенно здорова, в этом нет никаких сомнений, княгиня. Сейчас вы еще прекраснее, чем в нашу последнюю встречу, улыбнулся исправник. Виктор, полуобернувшись, недовольно глянул на него. Я мысленно хихикнула, подавляя соблазн немного пофлиртовать, подразнивая мужа. Граф в самом деле был хорош, той жесткой мужской красотой, что отличало и Виктора. Где сейчас эти драгоценности? В семейном тайнике? Продолжал гнуть свою линию Стрельцов. Зачем нужны тайники, если магия может показать все, что скрыто? Не поняла я. Тайники делают, чтобы не вводить в соблазн черни случайных гостей, улыбнулся урядник. Магия действительно может показать все. Но если так, домовой выходил из отцовского кабинета и вполне мог искать тайник. Пропади оно все пропадом, все мои предположения рушатся. Я не пытаюсь убедить вас, что вы зря решили, будто в вашем доме ищут давно и преступник всерьез верит в клад. Но я должен учитывать все возможности. В том числе и что кто-то забирался к вам всего лишь один раз, изба загорелась от небрежности пьяных работников, а желание Евгения Петровича отдать вас под опеку супруга, лишь способ вывести вас из дома, плохо влияющего на ваше здоровье, и заодно сильнее сблизить вас. Тоже мне, семейный терапевт нашелся. Не удержалась я. Стрельцов вопросительно посмотрел на меня, я заулыбалась как дурочка, лихорадочно соображая, что сказать. Вот уж точно, язык мой, враг мой. С его стороны было бы очень бестактно предположить, будто наша семья нуждается в лечении, сказал Виктор. Я не мог бы желать лучшей жены, чем Анастасия Павловна. Не знаю, чего мне стоило не уронить на пол челюсть. Даже исправник изумленно моргнул. Быстро справился с лицом, рад за вас, но вернемся к вашему делу. Повторяю, не исключено, что ищут именно ваши драгоценности. Где они сейчас? Если вы взяли их с собой, Я бы посоветовал Виктору Александровичу не пренебрегать защитными заклинаниями в доме, а возвращаясь в деревню, держать оружие наготове. В соседнем уезде 3 месяца назад ограбили усадьбу, убив хозяина дома, не вовремя проснувшегося. Я не взяла их с собой, оставила в усадьбе, в подполье, призналась я. Стрельцов удивленно поднял брови, Виктор замер, повернувшись ко мне. С кончика пера упала капля. Муж, досадливо поморщившись, взял чистый лист. «Неожиданно», — сказал Стрельцов, — «никто не станет искать на черной половине дома. В этом я уверена не была. Профессиональные воры наверняка знают все возможные тайники. С другой стороны, профессиональный вор вряд ли поедет по деревенским усадьбам». В чем-то исправник снова был прав. В этом мире слишком сильно разделение между сословиями, и нормальной барыне вряд ли придет в голову прятать золото в картошке. Но что если прислуга на них наткнется? Я завернула их в водонепроницаемую ткань, присыпала землей, а сверху насыпала картошку. Просто так не наткнется. Если вор попадется в нашу ловушку, то дело действительно в мифическом кладе, вмешался Виктор. Вся округа знает, что я повез супругу в наш городской дом. Всем, кроме черни, известно о гастролях императорского театра, и естественно было бы предположить, что она возьмет с собой украшения. Я и сам думал, кому естественно, а кто о них и не вспомнил. И Марья так старательно подсовывала мне платья и шляпки, но ни слова не сказала о бриллиантах. Признавайтесь, Анастасия Павловна, вам кто-то написал, что государыня-императрица на последнем балу появилась без украшения, и эту моду немедленно переняла вся столица, сказал граф. Я загадочно улыбнулась, признаваться, что я за всю жизнь так и не научилась носить что-то кроме серег, не стоило. Лучшие украшения дамы – скромность. Я попыталась смущенно потупиться. Получилось так себе. Виктор ухмыльнулся, пользуясь тем, что его вижу только я. Лучше и не скажешь. Во взгляде Стрельцова промелькнули веселые искорки, которые я предпочла не заметить, так же как он предпочел не тыкать меня носом в поведение Настеньки. Мне хватило ее комнат, чтобы понять, скромностью она определенно не отличалась. Жаль, что далеко не все дамы согласятся с вами, поэтому вряд ли новая мода продержится долго. Значит, с делами покончено. Еще несколько минут мы разговаривали ни о чем, чтобы, поблагодарив хозяина за беседу, наконец откланяться. «Ты в самом деле не взяла с собой драгоценности?» – полюбопытствовал Виктор по дороге домой. «В самом деле, я сокрушенно развела руками. Мы так внезапно собрались, а в голове было столько забот, что я о них и не вспомнила. Мне казалось, что первое, о чем вспомнит любая дама, собираясь в поездку, это наряды и драгоценности», – задумчиво произнес он. «Значит, я не любая?» – улыбнулась я. Виктор рассмеялся. «Конечно, ты не любая». Он сжал мою руку и не выпускал ее до самого дома. По дороге мы молчали. Я увлеченно разглядывала город и людей, жалея, что под шубками дам не увидеть нарядов, а капоры скрывают прически. О чем думал муж, не знаю, но время от времени мы встречались взглядами и улыбались друг другу, как школьники. В этот раз нас встречали Алексей с Васей. Дворецкий принял мою одежду, лакей не слишком уверенно подхватил вещи Виктора, но тот словно бы не заметил этой неуверенности. «Чем собираешься заняться до ужина?» – спросил муж. «Может, посидим в гостиной, я почитаю, ты поиграешь. Мне нравится, как ты играешь, и голос у тебя чудесный». Я прикусила губу. «Не уверена, что смогу сыграть для тебя. После болезни и грубой работы руки уже не те, и многого я не помню». Муж привлек меня к себе, коснулся губами волос. «Ничего, если не получится, начнешь разыгрывать гаммы, потом этюды, и к новому сезону все вернется». «Спасибо», — улыбнулась я. Напоминать, что дома мне ни на чем тренироваться, не стало. В конце концов, сейчас у меня полно других проблем. Виктор взял меня за руку, повел в гостиную. Неужели прямо сейчас хочет проверить, как же отвлечь его? Есть, конечно, один безотказный способ, но хорошего понемножку. Еще я хотела поговорить с Аглаей, что приказать готовить на завтра. Обычно она или Жан приносит мне расклад блюд на неделю и перечень нужных продуктов с ценами, чтобы я дал им денег. Аглая заходила днем, пока ты была у себя, и получила все необходимые распоряжения. А к какому распорядку дня ты привык? Неужели, чтобы отвлечь его от музицирования, придется все же прибегать к крайним мерам? Не то чтобы я сильно возражала. Расскажи. В моей усадьбе муж провел слишком мало времени, да я особо и не спрашивала, чем он хочет заняться, считая, что, раз он сам напросился в гости, пусть сам себя и развлекает. «Да, у тебя в доме сейчас все устроено по-другому», — улыбнулся он, приобнимая меня за талию. «Зато теперь мы сходимся в главном. Кто рано встает, тому Бог подает». Я рассмеялась. «Я встаю в 6, пью чай или кофе и отправляюсь на прогулку, верхом, если в деревне, пешком в городе». Потом его прервал истошный женский крик с черной половины дома. 30. Я вылетела из гостиной, Виктор за мной. Крик сменили рыдания, следом раздался звук оплеухи, а за ней ругань. Дура безрукая, оставила барина без ужина. Добро чужое перевела. Дарья, руки не распускать, перекрыл гвалт голос Аглаи. Фенька, заткнись и убирай за собой. За испорченные продукты вычту из жалования. Я остановилась в дверях кухни. Девочка-помощница рыдала в голос, одновременно пытаясь отлепить от себя мокрый сарафан и подобрать с пола кастрюлю. Рядом валялась мозговая кость с куском мяса, бульон, паря, растекался по полу.